В дорогу Авар и Хасан отправились спустя 2 дня. За это время им подобрали добрых коней, помесь ахалтекинцев, которые не боятся палящего солнца, и очень выносливых в длительных походах и неприхотливых лошадок из Кавказских гор, которые, подобно горным козлам Архарам, легко преодолевают горные препятствия, не обращая внимания на опасность, смело спускаются с отвесных горных круч и передвигаются по узкому серпантину горных троп у самого края пропасти. Одежду тоже дали дорогую и прочную, правда, не броскую. Из оружия у них были кинжалы, сабли, луки и копья. Легенда, которой молодые рафики должны были придерживаться, была простой и безыскусной. Они сыновья достаточно состоятельных родителей, которых позвал долг защитников Родины от неверных. И они отправились в дальний путь, чтобы записаться в армию Салах-ад-Дина. Действительно, эта сказка была самой удачной. Многие молодые люди съезжались под Акру, где шли кровопролитные бои с франками, так что подозрение могла вызвать только местность, откуда отправились в путь Авар-Абу и Хасан. В горах Сирии трудно было найти фанатичного приверженца египетского султана, поэтому им пришлось сделать изрядный крюк, чтобы сказать постам Салах-ад-Дина, что они жители Багдада. Благо, город юноши успели изучить досконально и знали в нем кое-кого из горожан, так что поймать их на лжи было трудно. Легенда была нужна им только для того, чтобы добраться до лагеря султана. А дальше придется назваться своими именами и сказать, кто они, откуда и по какому делу. Но это было смерти подобно. Зная, как относятся воины Салах-ад-Дина к наемным убийцам, не раз покушавшимся на повелителя правоверных, новоиспеченные рафики очень сомневались когда-нибудь стать даи, тем самым получив доступ ко всем секретам старца горы. Авар был уверен, что их немедленно растерзают, едва узнав, что за птички прилетели в армию султана. Об этом он и сказал Хасану, когда они ехали по узкой горной тропе. «Не хорони себя прежде времени», — Хасан хитро ухмыльнулся. «Главное для нас — пробраться неопознанными через все посты вне лагеря, а внутри мы подойдем к эмиру мамлюков, который проводит нас к Салах-ад-Дину. Посуди сам, какая польза будет султану от того, что его воины убьют каких-то безвестных фидаинов, которые, между прочим, пришли к нему с миром и посланием от самого шейха Аль-Джабаль?» Прежде он должен выяснить, зачем нас послали, а уж потом будем надеяться на милость Аллаха и не только. Что ты хочешь этим сказать? Узнаешь в свое время. На этом разговор закончился. Авар понял, что у Хасана есть какая-то задумка, способная спасти им жизни, и отстал от него. Пусть хорошо распланирует, вдруг и впрямь удастся вернуться и спасти Дева живыми. Акра все еще сопротивлялась. Франкам удалось сделать подкоп и наполнить его горючим материалом, который они затем подожгли, тем самым уничтожив куртину внешней стены. После этого крестоносцы хлынули в образовавшийся пролом, и хотя ничего они этим не достигли, потеряв при штурме 150 человек убитыми и захваченными в плен, все равно радость осажденных была недолгой, потому что вскоре франки соорудили огромную башню высотой в 4 этажа. Первый этаж был деревянным, второй — свинцовым, третий — железным, а четвертый — медным. Башня была выше городской стены, и на ней размещались воины и баллисты, метавшие дротики. Ее подкатили к стене таким образом, что между нею и крепостным валом оставалось расстояние не более 5 локтей. Это была большая неприятность. Крестоносцы получили возможность безбоязненно обстреливать осажденных из луков и арбалетов, а также в любой момент могли по перекидным мосткам перебраться на стены Акры. Тогда осажденные начали забрасывать башню горшками с горящим земляным маслом, и так продолжалось днем и ночью до тех пор, пока башня не оказалась объятой пламенем. Этот успех компенсировал потерю корабля из Бейрута, который все так ждали. Обозленные франки на следующий день начали энергичный штурм города, идя на него великими силами. Однако гарнизон заранее условился с султаном, что в городе забьют в барабан, когда враг пойдет в наступление. И когда раздались звуки барабанной дроби, армия Салах-ад-Дина, оседлав коней, налетела на лагерь франков, ударив с тыла. Несколько храбрецов спрыгнули в траншеи, ворвались в шатры крестоносцев и похитили котлы для приготовления пищи, а также все, что там было ценного. Часть добычи, захваченной в лагере, была доставлена и султану. Тогда король Англии передал через гонца послание, смысл которого заключался в том, что он желает встретиться с султаном. Салах-ад-Дин тут же дал следующий ответ. «Королям не принято встречаться без достижения предварительных договоренностей, ибо после того, как они побеседуют и явят друг другу знаки взаимного доверия, естественного в подобных обстоятельствах, им будет зазорно воевать друг с другом, поэтому совершенно необходимо сначала провести предварительные переговоры, и чтобы в качестве посредника между нами выступил надежный толмач, который объяснял бы каждому из нас слова другого. Как только будут проведены предварительные переговоры, встреча состоится, если такова будет воля Аллаха». Встреча так и не состоялась, хотя Салах-ад-Дин очень на нее надеялся, потому что король Ричард сильно заболел. Султан был разочарован и даже зол, что редко с ним случалось, когда в его лагерь наконец прибыли посланники шейха Аль-Джабаля. Естественно, не открываясь, кто они и какая нелегкая принесла их под Акру. Конечно же, юноши, изрядно умудренные советами наставников и собственным опытом, не ринулись немедленно просить у султана аудиенцию. Особенно на этом настаивал Хасан. «Осмотримся, немного пообвыкнем в лагере, а там видно будет», — сказал он решительно. И Авар с ним согласился. Как гласит поговорка, кто в спешке садится на лошадь, долго на ней не усидит. По дороге они сумели влиться в отряд из Синджара под командованием Муджахида ад-Дина Беринкаша. Султан вышел встретить эмира и оказал ему большие почести. Он принял его в собственном шатре и осыпал знаками почтения, после чего отвел прибывшему отряду позицию на левом крыле армии. Это вполне устраивало хашишинов, потому что военные действия здесь шли вяло, и у них было много свободного времени, которое почему-то очень нужно было Хасану. Он часто куда-то исчезал. И хорошо, что командиры пока не знали всех своих воинов в лицо. Дело в том, что по мере продвижения к Акре любой отряд мусульман пополнялся новобранцами из других племен и народов. Среди них были самые разные люди — ремесленники, дехкани, сыновья богатых землевладельцев и даже музыканты, которые у воинов ислама находились в чести. Бойцы из них были преимущественно никакие, но игрой на своих дудках, ребабах и бубнах они скрашивали время отдыха. Примечание. Ребаб, рубаб. Древний арабский одно-трехструнный инструмент с лукообразным смычком. Конец примечания. Но вот для юных рафиков наступил самый ответственный час. Как-то Хасан пришел с очень серьезным выражением на изрядно загорелом лице и коротко бросил, как отрубил, «пора». Авар не стал ничего спрашивать. Они подошли к Тугрилу, начальнику мамлюков телохранителей султана, после джума-намаза, пятничной молитвы, и Хасан сказал с потрясающим хладнокровием, «Пресветлый эмир, мы — посланники шейха Аль-Джабаля, да хранит его Аллах, к султану, светочу и надежде правоверных». «Что?» У Тугрила глаза полезли на лоб, и он схватился за рукоять сабли. «Как посмели! Как вы здесь оказались? Для фидаинов не существует закрытых дверей и непреодолимых препятствий», — сухо ответил Хасан. Как-то так вышло, что в лагере султана Авар уступил первенство Хасану, хотя да и Аль-Кирбаль Хусейн назначил старшим его. Но юноша не возражал против такого нарушения субординации. Видимо, Хасан задумал какую-то сложную комбинацию, в которую он не мог посвятить Авара. «Взять их!» — приказал Тугрил мамлюкам, которые остановились рядом, заинтересованные видом своего разгневанного начальника. Приказание Тугрила было исполнено немедленно, у юношей отобрали все оружие, тщательно обыскали и связали руки. «Ну и где твое послание?» — с издевкой спросил Тугрил. «В голове», — спокойно ответил Хасан. Это чтобы никто не смог узнать, что хотел сказать шейх Аль-Джабаль, повелителю правоверных. Иначе письмо смог бы прочитать даже какой-нибудь подлый раб. Это уже было слишком. Намек на невольничье прошлое эмира сотника и мамлюков был настолько прозрачен, что его смысл оказался понятен даже полному тупице. Мамлюки схватились за мечи, но Тугрил, хотя тоже был разъярен, скомандовал «Отставить! Именем султана! Ведите их за мной!» Пленников, подталкиваемых сильными недружелюбными пинками, повели к шатру Салах-ад-Дина. После случая с наемными убийцами из Магриба охрана повелителя правоверных была значительно усилена. Теперь вокруг шатра стояли три плотных кольца из мамлюков, и пройти их мог лишь тот, кого вел дежурный эмир. Тугрил хоть и командовал всеми мамлюками-телохранителями, тем не менее послал сначала эмира сотника доложиться Абу-Бакру, который всегда был рядом с братом. Вскоре эмир вернулся бегом и жестом пригласил следовать за собой. В шатре, кроме Салах-ад-Дина, находились двое его сыновей, Абу-Бакр и лекарь Хусам ад-Дин аль-Джаррахи, родственник султана. Они живо обсуждали проблемы лечения раненых и где добыть нужное количество лекарственных средств. «Кто эти молодые люди?» — удивленно спросил Салах-ад-Дин. Видимо, Абу-Бакр не доложил ему, кого привел Тугрил и почему у них связаны руки. «Так спокойней, повелитель», — ответил Абу-Бакр. «Это хашишины Рашида ас-Синана. Они принесли тебе какое-то послание». В шатре на какое-то время воцарилось молчание. Сказать, что все присутствующие в нем были удивлены, значит ничего не сказать. Сыновья султана и лекарь были ошеломлены и не скрывали своего состояния, только Салах-ад-Дин нашел в себе силы соблюдать спокойствие и выдержку. «Если это посланники горного старца, то почему у них связаны руки?» — наконец сказал султан ровным голосом. «Развяжите «Повелитель!» — Тугрил и жестом, и позой выразил несогласие. «У тебя стало плохо со слухом, Тугрил?» — несколько напряженно спросил Салах ад-Дин. «Слушаюсь и повинуюсь», — недовольно ответил эмир мамлюков и ловко разрезал веревки на руках юноши. «Где послание?» — спросил султан, глядя на Тугрила. Он думал, что тот при обыске забрал письмо шейха Аль-Джабаля. «Они говорят, что послание у них в голове», — хмуро ответил Тугрил. «Даже так? Интересно. Что ж, тогда говорите». Салах ад-Дин перевел взгляд на юношей. «Повелитель правоверных», — сказал Хасан. «Прикажи всем удалиться из шатра. То, что я скажу, предназначено только для твоих ушей». «Нет!» — невольно воскликнул Тугрил. «Да!» — отрезал султан. «Всем уйти, кроме мамлюков». Сыновья Салах ад-Дина, лекарь и Тугрил вышли. По лицу эмира было видно, что он готов ослушаться приказа повелителя, и пусть его за это живым сварят в котле со смолой, немедленно убить хашишинов. Наверное, сыновья поняли состояние верного слуги и под руки едва не силком вытащили Тугрила из шатра. «А почему, о великий, не ушли эти воины?» — спросил Хасан, указав на мамлюков, которые продолжали изображать каменные статуи, словно их ничто не касалось. «Эти двое мне как сыновья», — резко ответил султан. «Я и они одно целое». «Да?» Хасан иронично улыбнулся, а затем обратился к мамлюкам. «Если я прикажу вам от имени учителя убить султана, выполните ли вы мой приказ?» Все дальнейшее показалось невероятным не только Салах ад-Дину, но и Авару, который безмолвно наблюдал за происходящим. Мамлюки дружно, как заколдованные, шагнули вперед, обнажили сабли, и один из них ответил: «Приказывай». Это уже было слишком даже для такого храбреца и великого воина, как Салах ад-Дин. Какое-то время он боролся с самим собой, не зная, что делать — схватиться за меч или крикнуть Тугрила с воинами, но затем немного успокоился и резко сказал, обращаясь к телохранителям: «Подите и вы прочь». Дождавшись, пока мамлюки покинут шатер, Хасан низко, с признательностью поклонился султану и начал говорить. Хорошо отдохнувшие кони вихрем неслись по пустынным местам. Во избежание возможных неприятностей, мало ли что придумает оскорбленный в своих лучших чувствах Тугрил, юноши намеренно выбирали места безлюдные, где не было ни единого селения. Они торопились как можно дальше уйти от Акры, возле которой много дней топтались армии Салах ад-Дина и крестоносцев. Султан подтвердил, что договор между ним и шейхом Аль-Джабалем остается в силе, и сказал, что он немедленно пошлет приказ войскам, разрушавшим горную Сирию, чтобы они вернулись обратно. Инцидент с мамлюками убедил его, что трое наемных убийц из Магриба не имеют никакого отношения к Ас-Синану. «Вот чего я не пойму, так этот твой фокус с мамлюками». Наконец решился Авар прояснить ситуацию. Хасан улыбнулся. «Чего проще?» — ответил он не без бахвальства. «Эти мамлюки — тайные низариты. Их держали уснувшими на крайний случай. Мне оставалось лишь выбрать момент, когда их поставят охранять султана. Им теперь не позавидуешь. Султан их казнит. А тебе хотелось бы оказаться на их месте?» Мы исполнили волю шейха. Что еще нужно? Что касается мамлюков, Хасан пожал плечами. В нашем деле жертвы неизбежны, друг мой. Однако я не думаю, что Салах ад-Дин сможет насладиться зрелищем казни предателей. Пока мы вели переговоры, они должны были покинуть лагерь и перебежать к франкам. — К франкам? — Да. Нам нужны верные люди и там. Я с мамлюками все обговорил заранее. Авар был потрясен. Хасан теперь стал не просто загадкой, а сундуком, доверху набитым тайнами. Казалось, что он маг, колдун и может предвидеть будущее. Если мамлюки были людьми шейха Аль-Джабаля, то почему Даи Аль-Кирбаль не сказал Авару об этом, как старшему группы? Или телохранители султана считали учителем не Ас-Синана, а кого-то другого? Его выводы тут же подтвердил Хасан. «Мой друг, прошу тебя, не рассказывай Даи Аль-Кирбалю про мамлюков. Мы исполнили приказ, и это главное. В письме, которое хранится у тебя на груди, Салах ад-Дин написал, что лучше посланников, чем мы, шейх просто не смог бы найти. Султан очень обрадовался, что остался в живых, поэтому, на мой взгляд, сильно приукрасил наши действия. Мы выглядим в его писаниях просто героями, так что будем радоваться, нас ждет большая награда». Авар сумрачно кивнул, и они продолжили путь. Пустыня гостеприимно укладывала под ноги скакунов ковер из красного песка, и чуткие ноздри животных раздувались, жадно улавливая влажные, воздушные струйки. Где-то неподалеку находился оазис. Как хорошо было бы оказаться сейчас в родном племени, с тоской думал Авар. Увидеть Азермехра, родню, чтобы не становиться каждый день по нескольку раз на колени для намаза и, засыпая, не бояться, что во сне ты можешь проговориться, с какой целью тебя внедрили в Масьяв. Мечты, мечты. Авар бросил острый, почти враждебный взгляд на Хасана, который скакал впереди, и подумал, что, возможно, когда-то придется его убить. Слишком непонятным он был для невидимого, а в таких случаях, — учил Азермехр, — выход только один. Если ноша тяжелая, громоздкая и сильно давит на плечи, брось ее и иди дальше налегке.